В какой-то момент я перестал понимать. На меня как будто нашло помрачение. Я увидел, что одним и тем же духом веет в обоих враждебных лагерях. И от святых, проповедовавших покаяние, и от грешников, проводивших эту проповедь в жизнь, чаще всего за чужой счет. Но мы говорили о другом. Или нет, наверное, о том самом. Поскольку эпоха покаяния позади, ныне тяга к покаянию превратилась в тягу к гибели, и те, кто убивал обезумевших кайльщиков, возвращая смерть смерти и пытаясь убить истинное покаяние, смертью чреватое, эти люди подменили покаяние души покаянием воображения, вызывали в воображении видение адовых мук, адовой крови и звали эти видения зерцалом истинного покаяния. Так они вводили в воображение простецов, а сейчас вводят в воображение людей ученых картины того света, видение загробных терзаний. Все как будто для того, чтобы никто не грешил. Предполагается, что можно удержать душу от греха при помощи страха, и что страх сильнее тяги к протесту. Но от этого действительно перестают грешить? — спросил я с безумной надеждой. — Смотря что ты понимаешь под грехом, Атсон, — отвечал на это учитель. — Мне не хотелось бы выглядеть несправедливым к людям здешних мест, где я живу последние годы, но все же, на мой взгляд, отсутствие врожденного достоинства у итальянцев сказывается ярче всего в том, что удержать их от греха может только вид какого-нибудь идола, обычно носящего имя святого. Они сильнее боятся святого Себастьяна и святого Антония, чем Христа. Когда требуется, чтобы на некое место перестали мочиться, все, кому не лень, как это заведено у итальянцев, а они в этом смысле мало отличаются от кобелей, там малюют святого Антония с деревянной палкой. И это зрелище усмиряет любого, кто было пристроился помочиться. Боюсь, что таким манером итальянцы, по милости их проповедников, дойдут и до вторичного язычества. Они уже сейчас перестали верить в грядущее воскресение плоти. «Но Беренгар не итальянец», — заметил я. «Неважно, я говорю об атмосфере, которую церковь и проповеднические ордена создали на этом полуострове, и которая отсюда распространяется повсеместно и захватывает даже почтенные сообщества вполне образованных монахов, как, скажем, это». «Но это для того, чтобы спасти мир от греха», — сказал я, пытаясь отыскать для своих воззрений хоть какую-то опору. «Если бы данное аббатство могло считаться отражением мира, ты бы сам себе ответил». «А оно не может считаться?» «Чтоб существовало отражение мира, мир должен иметь форму», — ответил Вильгельм. «Признаюсь, чересчур философично для моего юношеского понимания».